а теперь не любите. Из-за сцены, свидетелем которой вы стали сегодня. О, рыцарь! О, святой! Вы любили ее, но ни разу не сделали ей подарка, не сказали ей комплимента, не пригласили ее пообедать, не попытались дать ей то, что она считает любовью — сладкое физиологическое содрогание, разделенное с интересным партнером. Лизл, мне 50 лет, у меня деревянная нога и только часть руки, и вы думаете, что это могло заинтересовать Фаустину? Да, Фаустине годится все. Вы не знаете ее. Хуже того, вы не знаете себя. Вы совсем не так уж и плохи. Благодарю вас. О, какое достоинство. Да разве так нужно реагировать, когда дама делает вам комплимент? Ему говорят, что он совсем не так уж и плох, а он вскидывается, как старая дева, и строит кислую физиономию. Ладно, попробуем чего покрепче. Вы очень интересный мужчина. Как вам это? Вы уже вроде бы все сказали. А мне давно пора ложиться. Да, я вижу, что вы уже отцепили свою деревяшку и поставили в угол. Вообще-то мне тоже хотелось бы лечь. Может быть, ляжем вместе? У меня отпала челюсть. Судя по всему, она говорила вполне серьезно. Да не смотрите вы так, словно это что-то совершенно невозможное. Вам 50, и вы с большим приветом. Я самая гротескная женщина, какую можно себе представить. Вам не кажется, что это будет довольно пикантно? Я встал и поскакал на одной ноге к дверям. За долгие годы практики я стал вполне приличным скакуном. Однако Лизл тут же поймал меня за хвост пижамной куртки. О, вы хотите, чтобы это было как у Афродиты с Адонисом? Я должна силой заключить вас в объятия и выдавить из вас вашу юношескую застенчивость. Ладно? Ловкая и сильная. Много сильнее, чем можно было подумать. Лизл и знать не хотела всех этих глупостей насчет честной борьбы. Она безжалостно подтащила меня к кровати и обхватила руками. Ее тело оказалось на редкость гибким и мускулистым. Ее огромное с ужасным подбородком лицо смеялось в каких-то дюймах от моего. Обезьяний рот изготовился для поцелуя. Я не дрался уже очень давно, со времени войны, но теперь я был вынужден драться за... А за что, собственно? В былые времена... В своем галантном общении с Агнес Дэй, Глорией Мунди и Либби Доу я сам брал на себя роль агрессора, насколько можно говорить об агрессии, примирительно к этим виловатым романчикам. И я никак не собирался отдавать себя этой швейцарской страхолюдине на пожрание. Я глубоко вздохнул, ухватил ее одной рукой за пижаму, другой — за волосы и отшвырнул прочь. Грохот был чудовищный. Едва штукатурка не посыпалась. Однако Лизл вскочила, как мячик, схватила стоявший в углу протез и так врезала по единственной моей щиколотке, что я взвыл и выругался. Она взмахнулась снова. Однако я принял удар вовремя подставленной подушкой и вырвал у нее проклятый протез. Но кто бы подумал, что это такое страшное оружие, сплошь шарниры и заклепки. К этому времени снизу уже кто-то долбил в потолок и ругался по-испански, но я и не думал успокаиваться. Я поскакал на Лизл, столь злобно размахивая протезом, что она испугалась и отступила, допустив тем самым большую ошибку. Я зажал ее в угол. Далее я отбросил излишне опасный протез и ударил Лизл кулаком с такой яростью, что стыдно вспомнить. Впрочем, она активно отбивалась, и кулаки у нее были побольше моих, так что эту драку можно считать достаточно честной. Мой шотландский темперамент развернулся вовсю. Я и не подозревал, что могу дойти до такого бешенства. И вскоре Лизл дрогнула. Из ее глаз катились слезы, разбитая губа обильно сочилась кровью. Прижимаясь безногим боком к стене, я врезал незваной гости еще раз и начал теснить ее к двери. Лизл уже нащупала за спиной дверную ручку, но тут я, оперся левой рукой о спинку кровати, схватил ее за нос и крутанул. Крутанул с такой силы, что что-то там даже хрустнуло. Лиза отчаянно взвизгнула, распахнула дверь и опрометью вылетела в коридор. Я рухнул на кровать. Я устал, я задыхался, но при этом чувствовал себя великолепно. За все эти 3 недели я ни разу не чувствовал себя лучше. Я думал о Фаустине. Хорошая она девка, Фаустина. Этот мордобой, который я здесь устроил, может, это месть за нее? Нет, пожалуй, нет. Мгла, окружавшая меня все эти дни, рассеялась. У меня начинала брежить надежда, что мой разум, какой уж он там есть, потихоньку выкарабкивается из недавнего жалкого состояния, и что я имею шансы снова стать нормальным человеком. Как и положено страдающему герою, я отказался в тот вечер от ужина, так что не мудрено, что теперь ночью у меня прорезался зверский аппетит. Еды в номере не было, но зато была бутылка виски. Я взял ее, снова лег в постель и глотнул из горлышка. Комната напоминала поле недавней битвы. Каковым она, собственно, являлась, но я решил, что прибраться можно и утром. На полу валялись халат Лизл и клочья пижамы. Их я тоже не стал трогать. Почетные трофеи. В дверь осторожно постучали.